Будто слышится какой-то оркестр. Вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинают шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья. И бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его. «Чик!» — вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра. «Я тебе что-то хочу сказать». Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники. «Ага», — сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал. «Говори». «Только один на один», — сказала Ника, а Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась. Ему стало тревожно. «Что?» — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед. «Ну ничего, догоню», — подумал он. «Вы идите», — кивнул он остальным. «Чик», — тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы глазами. «Почему эта женщина сказала про папу, бедный?» Чик сразу все вспомнил. Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы, и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы. «Просто так», — сказал Чик. «Женщины всегда так говорят». «Нет», — сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза. «Разве мой папа никогда не вернется?» Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. «Неужели она все знает?» — подумал он. «А разве он вам не пишет?» — осторожно спросил Чик. «Редко. И мне отдельно, а маме отдельно», — тихо сказала она. «А раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал». «Что тут такого?» — сказал Чик, и радостно от того, что это было на самом деле так, вспомнил. «Мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно». Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но это его почему-то не обрадовало. Он почувствовал... Хотя и не осознавал, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал. «Но почему так долго, Чик? Уже 9 месяцев прошло», — сказала она. «Покамест все выяснят», — начал Чик, и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет. Знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, — вредитель. Или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чику и в голову не приходило. «Что выяснят?» — спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза. «Чик!» — крикнула Сонька. «Нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!» Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой ревностью. «Ну, как что выяснят?» — ответил он Нике. «В командировке всегда что-нибудь выясняют». «Я его люблю больше всех», — сказала Ника. «Я его буду ждать до гроба». Чик почувствовал, что она повторила чьи-то слова. Наверное, собственной мамы. «Еще бы!» — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно было ничего не выдумывать. «Еще бы такого не любить! Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке. Представляешь, такая маленькая рюмочка, и на ней взрослый человек танцует. Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке». «Ну вы идете или мы пошли?» Со злостью крикнула Сонька. «Глупая», — подумал Чик, обернувшись. «Тут совсем другое дело». «Пошли», — — сказал Ники таким тоном, словно теперь уже все стало ясно. Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся. Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу. «Чик, вас ищут!» — радостно крикнул он. «Думают, вы утонули!» «Я же говорила!» — затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди. Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением. «Чик, это правда, что ты фонарь поставил бочу?» Вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью. Чик непроизвольно улыбнулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу. «Да», — сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы.